Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we continue our continuation. Мы продолжаем читать Шикшамриту Шрила Прабхупады. Письма, написанные Шрила Прабхупадой. Сегодня мы начинаем новый подраздел. Раздел называется «Воспевание», а этот подраздел — «Песни и баджаны». Песни и баджаны. Письмо, датированное 6 июня 1967 года. Прабхупада пишет: «Запись вашей песни Шри Раманджая, Раманджая, Раманджая, Джая Рама и другие киртаны. Воистину, новый поворот, и нам эта запись доставила огромное удовольствие. Песня Нарады Муни в стиле кантри, я думаю, она привлечет множество обычных людей присоединиться к киртану. Так что вы должны больше практиковать такой киртан. Будет замечательно, если во время фестиваля Радха-Ятры вы будете это петь, следуя за процессией. Я рад узнать, что вы поете молитвы Чантамани из Брахма Самхиты. Брахма Самхита содержит высочайшее из всего духовного знания. Если вы споете стих из Брахма Самхиты и потом хорошо объясните значение, это будет высоко оценено. Эта молитва Господа Брахмы из Брахма Самхиты содержит интересное описание разных аспектов духовного мира. И часто, поскольку некоторые из вас будут получать второе посвящение, и вы будете поклоняться божествам, иногда пуджари могут включать эту запись, занимаясь служением божествам, одевая или омывая божеств. Это прямое прославление Верховного Господа, и оно создает духовную атмосферу. Прабхупада говорит, что он доволен, что преданные поют эти молитвы. Как мы обсуждали мантры и молитвы, и ритмы, и прочее. Все, что вы поете, произносите, становится мантрой, и она обладает особенно сильным воздействием на сознание. Что уж говорить о вознесении молитв, непосредственно прославляющих Господа наиболее сокровенной личностной формы. Если вы споете стих из Брахма Самхиты и хорошо объясните его значение, это будет высоко оценено. Поскольку Кришна всепривлекающий, также Кришна Катха из Брахма Самхиты все привлекающие и завоюет благосклонное внимание служителей. Что касается молитв Наратама Даса Такурам, вы будете рады услышать, что мы сделали записи этих молитв, и эти молитвы должны быть размножены Динешем или другими певцами наряду с другими молитвами и сопровождаться транслитерацией и переводом каждой молитвы. Я думаю, вы можете подождать этого. Очень здорово, когда мы обращаемся к какой-либо песне или смотрим в песник и обращаем внимание на английский перевод этих молитв. Потому что эти молитвы являются очень сокровенным выражением чувств чистых преданных Махабхагават, их обмен любовью, проявление и распространение их глубины бхакти. И они словно делятся с каждым, кто внимательно вдумывается в значение этих молитв, пытаясь проникнуть вглубь. Если посмотреть на молитвы Наратама, Бхактивинода и так далее, мы поем их, даже если мы поем их ежедневно, молитвы Самсары, Гуру Пуджа, все эти молитвы, Туласи, если мы посмотрим на их значение, о чем идет речь, оно очень-очень глубоко. Обратите внимание на английский перевод молитвы Туласи. Вы заметите великое подношение, если певец пытается погрузиться в это настроение, тогда он улавливает поток этой любви. Или когда мы поем утренние молитвы, каждая молитва — это конкретная песня самсара, молитвы пранамы, молитвы Господу Чайтанью и потом нарисимхи. Мы время от времени должны думать, что мы произносим, думать о значении на английском, когда мы поем, и также когда занимаемся разнообразным служением, потому что эти молитвы — прямые мосты, дающие нам понять сознание, как размышлять с преданностью, чтобы обрести такую любовь к Господу. Иногда в мирской жизни человек пишет стихотворение или песню в честь какой-нибудь даты или посвящает ее их кому-то, и они вливают свое сознание в эту молитву. Иногда песня, молитва в виде песни может открыть намного больше глубины и скрытого смысла, чем написанные просто строки или слова в прозе, потому что пение всегда более выразительно, чем монотонная речь. Когда мы видим, как люди поют серенады или баджаны, или иногда преданные испытывают вдохновение, и они хотят петь, петь перед божествами и так далее. Это глубокий обмен чувствами, который может усилиться по мере большего понимания сути этих молитв и того, как Господь непосредственно их принимает. Поскольку Кришна в сердце каждого, Кришна в форме Арчавиграхи, Он в форме божеств в сердце каждого. И, конечно, из Него исходит как знание, так и забвение. Наше забвение Господа тянется изо дня в день, из жизни в жизнь. Это устроено Кришной таким образом, что Он дает нам такой тип тела, ума, разума. Мы приходим в этот мир, как будто мы готовимся к спектаклю. У каждого своя роль, свой костюм. В соответствии с тем, что вам предстоит играть на сцене, вы получаете соответствующий наряд. Если кто-то собирается играть роль гангстера, у него соответствующий наряд. Если кто-то собирается быть банкиром, кто-то грабителем, переоденьтесь соответствующим образом и постарайтесь не забыть свои слова. Мы приходим в этот мир. Тут все устроено очень похожим образом, в соответствии с нашим предыдущим сознанием, в соответствии с желаниями каждого. Тогда помощники Господа, высшие авторитеты, полубоги, посланники Ямараджа, они наблюдают, отслеживают предыдущие поступки и желания живого существа. Особенно они обращают внимание на то, что доминирует в сознании человека. И в зависимости от того, что доминирует, во что они вкладывают больше энергии, о чем больше думают, каковы главные стремления человека, они отвечают соответственно. В этом смысле мы воистину сами творим свое будущее. Потому что во что мы больше всего вкладываем, если мы вкладываем попытки обрести признание, почет, престиж, это то, что мы строим, и тем самым мы притягиваем подобное. Если мы вкладываем все силы, попытки разбогатеть, стремимся к безопасности, другому, третьему, и так мы получаем разные типы тел. Если мы поглощены сексуальной жизнью, мы получим тело, которая поможет осуществить это желание с большей легкостью. Другими словами, какими бы ни были наши сильные желания, Господь устроит, косвенно через своих представителей, чтобы у нас было больше возможностей их осуществить. Итак, если мы очень тяжело трудимся, чтобы стать трансцендентными, и нас все меньше и меньше беспокоят принципы этого мира, в этой степени чувства, ум и тело наполнятся этим. Что и говорить. Если мы находимся в сознании глубокого погружения в книги, погружения в пение, в само настроение этих освобожденных душ, тогда такое сознание перестанет помещаться в материальном теле. Отпадет необходимость в материальном теле. Ведь тот образ поведения и желания не связаны с материальным миром. У нас сохраняется желание взаимодействовать с этим миром из-за костюма, который нам дали. Но если мы перестаем придавать этому большое значение, благодаря этому в сознании человека отпадает потребность в материальном теле. А в какой степени она испытывает эту потребность, настолько она груба. Как ум, разум и тело, некоторые люди не интересуются ничем духовным, они крайне атеистичны из-за зависти к Богу. Они интересуются духовными вещами, но лишь поверхностно, пытаясь обратиться к Господу, чтобы Он исполнил их желание, или они пытаются обратиться к Господу в безличном аспекте. У них нет склонности к личным отношениям, нет желания личного обмена чувствами, у них нет настроения лично что-то предлагать Господу. И поэтому им не нужно тело, которое могло бы петь, танцевать, общаться с Господом. Мы должны быть очень осторожны в отношении того, о чем мы думаем сегодня, и внимательнее посмотреть, провести инвентаризацию, какие мысли преобладают в нашем сознании, как тут же мы видим каждый день, почему мы находимся в таком состоянии. Мы видим, почему мы счастливы, или почему печальны, или обеспокоены и так далее. Поскольку на основе этих мыслей формируется наше настроение. Эти великие души, зная, как мы устроены, как мы постоянно застреваем, цепляясь за ненужное и временное, они просто приходят с замечательными песнями, баджанами, молитвами и книгами с целью Джива-джага, сказать нам: проснись, вставай, осознай свою природу духовной души. Они проникают в атмосферу, давая нам за что уцепиться. Ведь всем нравится петь, танцевать, кушать. Все это можно делать, но для Господа. Демоны тоже знают об этом, и они пытаются отвлечь живые существа от духовного, погружая их в более грубое состояние. Что и говорить сейчас, в большинстве стихов, песен, которые слушают люди, используются повторы и гипнотический эффект, чтобы навязать определенные вещи посредством музыки. Любой может заметить, что когда вы включаете определенный тип музыки, вы играете или слушаете определенную музыку, какая-то вас успокаивает, другая приводит в напряжение, третье вызывает гнев, беспокойство, вожделение, побуждает куда-то рвануть и что-то делать, хватать что-то, бежать, удовлетворять свои потребности в соответствии с тем, как звуковая вибрация влияет на ум и чакры. Это области в теле, где сосредоточена тонкая психическая энергия, и звуковая вибрация влияет на другие вибрации. В определенном смысле, все физическое тело и сама материя — это просто атомы, молекулы, нейтроны, протоны, вибрирующие с определенной частотой. И поэтому все можно свести к звуку. И, конечно, это исходит из духа. Но материальные вещи разлагаются на звуковые вибрации. Так что звук оказывает влияние на материю, и звук влияет на другой звук. Звук оказывает непосредственное воздействие на сознание. Прабхупада говорит в следующем письме: «Я так рад получить твое письмо от 21 января 1969 и узнать о твоем искреннем желании служить Кришне, используя все свои лучшие таланты». Есть санскритская пословица, которая гласит: «Нет лучшего знания, чем знание музыки». Наше движение сознания Кришны практически основано на музыке и танцах, и благодаря твоим исключительным качествам ты можешь помочь этому движению. Я думаю, тебя послал сам Кришна, чтобы помочь мне в этом отношении. Один мой ученик, Майкл Грант, это Мукунда, является хорошим композитором. Он пишет западную музыку. Он зарабатывал в Нью-Йорке много денег как профессиональный учитель музыки. Но с тех пор, как он стал моим учеником, он посвятил свою жизнь распространению этого движения вместе со своей женой. Я буду рад, что ты немедленно свяжешься с ним в Лондоне. У меня есть очень амбициозный план организовать группу санкетаны в восточном и западном стиле. Есть разные стили киртана, разные стили баджана. Разные стили. Если мы посмотрим на примеры из жизни великих преданных, мы увидим, как Наратам обладает своим особым неповторимым стилем киртана. Мы видим, что преданных в таких местах, как Манипур, их киртан отличается особым национальным колоритом, что придает ему особую сладость. У меня есть очень амбициозный план создавать музыку в восточном и западном стиле, чтобы мы так могли привлечь все классы людей в мире к сознанию Кришны. Другими словами, каждый должен почувствовать, что сознание Кришны предназначено для них. Оно не ограничено, поскольку это универсальное знание и универсальная культура. И обязанность преданных сделать так, чтобы каждый почувствовал, что Кришна — его лучший друг и высший защитник, в конечном счете — высший возлюбленный, лучший друг и так далее. Что касается песни «Рагапати Рагава», нас не интересует эта песня, потому что она имеет политическую подоплеку, как иногда люди переводили Бхагавадгиту, и они переводили ее как поэтическое произведение или историческое, делая акцент на этом, а не на философии. И что происходило, в таких переводах утрачивалась суть текста. И они интерпретировали, спекулировали, строили догадки и давали свои толкования тому, что говорит Кришна, или принимали это как аллегорию и так далее, вместо того, чтобы рассматривать настоящую тему и дать Кришне сказать самому. Иногда люди используют эти вещи для продвижения собственных идей и соображений. Прабхупада говорит, что касается песни «Рагу Пати Рагава», нас не интересует эта песня, потому что она имеет политическую подоплеку. Это не чистое преданное служение. Ганди был великим государственным чиновником в одежде святого человека, чтобы индийское население слепо следовало за ним. Но у него был политический мотив, и поэтому нас это не особо интересует. Однако вы можете петь первые две строчки. Другими словами, Прабхупада подчеркивал, что хотя сами слова обращены Господу Раме, но он показывает, как иногда музыка может иметь политические подоплеки, и нужно быть осторожным с тем, что вы поете, какие стихи, даже иногда какой ритм. Иногда музыка может звучать так, что вызывать агрессию. Что касается разных имен Бога, мы не должны брать Иегова, Аллах, Иисус и так далее. Если кто-то хочет повторять их, нет проблем, пусть повторяет, но мы должны быть удовлетворены воспеванием мантры Хари Кришна. Конечно, Прабхупада в нескольких местах говорит, что нет строгих и жестких правил при повторении имен Господа. Или Прабхупада в некоторых местах подчеркивает, что любое имя Бога, если вы его повторяете, обладает могуществом. Да, это верно, но в то же время разные имена связаны с разными аспектами Верховного Господа. Как у кого-то может быть много имен. Что происходит? Хотя у него много имен, имя указывает на определенные поступки или стороны характера человека. Например, кто-то зовет его по кличке, связанной с тем, где он жил и играл в детстве. Кто-то называет его другим именем, которым его называли в школе. Кто-то зовет его так, как к нему обращались в университете или колледже. И кто-то называет его по имени, связанным с отцом. Сын такого-то и такого-то. Все эти имена есть, но каждое имя связано с определенным аспектом личности, характера, поступков и так далее. Поэтому, когда мы обращаемся к Верховной Личности Бога, как Кришна, тогда мы вступаем в отношения с деятельностью Господа, который имеет безличный аспект, разные энергии, внешнюю, пограничную, внутреннюю, и в то же время он создает и поддерживает все творение, но в то же время отделен от него, и с ним можно общаться в разных расах. Когда мы называем Господа Нараяной, мы обращаемся к Господу в образе, которым ему поклоняется в сердце, или мы обращаемся к Господу с восхищением и почтением. Так что есть разница. Когда мы говорим о Раме, или Аллахе, или Иегове, мы обращаемся к Богу, как Всевышнему, Творцу и поддерживающему все живое, но не в образе Господа, как друга или ребенка. Читание Чаритамриты есть раздел, где объясняется, что определенное количество имен Рамы равно одному имени Кришны. Я имею в виду, что несколько имен Рамы равны одному имени Кришны. Мы готовы к общению именно с именем Кришны. У Бога миллионы имен, несомненно, но нас особенно интересует имя Кришны, потому что мы состоим в ученической преемственности Господа Чайтаньи Махапрабху, повторявшего это имя Кришны. Каждый должен быть верен принципам своей ученической преемственности или сампрадаи. Это необходимое требование. Хотя существует множество политических партий, предполагается, что все служат стране. Я уже оценил вашу замечательную запись киртанов. Я думаю, что звук мриданги надо сделать немного громче, а тамбуру сделать потише. Во время пения ведущего мридангу плохо слышно. Поэтому надо добавить громкость. Когда эти кассеты будут записываться, я думаю, это нужно сделать как можно скорее, потому что все уже ждут эти записи. Если вы не можете немедленно опустить их запись, тогда я попрошу Брахмананду организовать эту запись. Я слышал, что компания Dynapon может сделать эти записи по приемлемой цене. Дизайн обложки, который вы описали, звучит хорошо. Вы можете разработать ее в этом духе. Что касается исполнения Говинда и также других мантр, их вибрация всегда чиста. Это молитва Говинда Мадипуруша. Я напою мелодию. Если звук будет обработан в западном стиле, это не страшно. Но другое дело, что киртан, который пою я, он представляет другое искусство, которое нельзя смешивать с западным. Здесь Прабхупада объясняет преданным, как аранжировать музыку таким образом, чтобы придать ей западный и не западный оттенок. И такое сочетание, несомненно, высоко оценят. Поскольку я знаю, что мелодия киртана — это особая презентация Гаудия вайшнавизма, эту мелодию ценят во всей Индии как уникальную. Они говорят, мелодия киртана — это особый дар Бенгалии. И это факт. Так почему бы не использовать эти мелодии в западных странах под руководством таких опытных музыкантов, как Джордж Харрисон? Первые две строчки песни «Хари Харая Намаха» Кришна — это песня Господа Читани и его последователей. Но другие строчки песни были сочинены позже Шрила Наротамом Дас Такуром. Мое мнение, что нет необходимости использовать это. Это другое письмо. Использовать разные музыкальные таланты для распространения сознания Кришны. Я бы скорее строго следовал по пути Господа Читани и его преданных Санкиртаны. Использовать мриданга, караталы, этого достаточно. Мы не музыканты, мы бхакты Кришны. Поэтому мы делаем акцент на музыкальных способностях. Итак, мы видим, что в предыдущем письме Прабхупада говорил, мы можем смешивать восточную и западную музыку. Потом он говорит о бенгальском киртане. И он подчеркивает, что нет необходимости считать себя музыкантами. Теперь в чем противоречие? Никакого противоречия. Человек может настолько погрузиться в музыку, что начнет поклоняться этому. И насколько они охвачены идеей красивого исполнения, что они отталкивают Бога и сами становятся центром. Или они могут настолько погрузиться и даже достичь высокого профессионализма, но они теряют бхакти. Есть один пример. Как-то во Вриндаване Прабхупада был в своей комнате, и один из наших преданных, кто был поистине превосходным музыкантом, он играл на физгармонии и пел очень-очень сладко, и Прабхупада крикнул во двор, что за демон тут играет? И некоторые были в шоке, но позже они поняли, когда этот преданный ушел, что он был профессионалом, но он пел перед божествами с мыслью, что все его слушают, наслаждаются его мастерством. И Прабхупада, увидев это, был обеспокоен, поскольку здесь пение перед божествами, пение во Вриндаване, в таком святом месте, это возможность оказать служение и сосредоточить ум бескорыстно и направить сердце, взывая и моля, обращаясь к Господу, пытаясь служить вайшнавам и попытаться проникнуться сознанием Вриндавана. А если кто-то опытный музыкант, он с тем же успехом может петь на дискотеке, когда каждый наслаждается его мастерством, а не смыслом песни или выражением преданности. Итак, иногда Прабхупада предупреждал, что мы не музыканты, но мы преданные, которые могут быть музыкантами, могут быть поварами, или художниками, или юристами, или психологами, врачами и так далее. И если человек находится в таком сознании, тогда его деятельность превращается в подношение Господу и пропитана преданностью. Но если мы во главу угла ставим нечто материальное и потом пытаемся добавить преданность, тогда эффект будет совсем другим. И человек может даже уйти в сторону, не имея времени для воспевания, общения, преданного служения, поскольку у него утопическое представление, что я музыкант, я сделаю нечто очень духовное, когда стану известным, так что я все время трачу на это, и мне некогда читать и прочее. Я постоянно нахожусь в студии, записывая песни, которые станут очень популярными и принесут миллионы долларов. И в то же время, пытаясь это осуществить, моя преданность все уменьшается. Поэтому Прабхупада говорит, мы не придаем такого значения музыкальным способностям. Шачитани Махапрабху сам Господь. Если бы он решил, что сознание Кришны лучше распространять другим способом, он бы так и действовал. Но он просто путешествовал и пел с мриданками и караталами. Кришна просит каждого повторять мантру Хари Кришна, проповедовал просто философию Шримад Бхагаватам. Таков процесс. Поэтому мы просим вас следовать по простому пути Чайтани Махапрабху. Сохраняйте чистоту и сосредоточенность на сознании Кришны, следуя основным принципам, которые я дал. И затем Прабхупада переходит к описанию, как поддерживать чистоту, чтобы не возникало отклонений. Он говорит, повторять 16 кругов ежедневно и, конечно, следовать четырем принципам. Вставать рано, посещать мангаларати и лекции. На этом Прабхупада заканчивает письмо этому представителю GBC. И это самое важное. Это составляет фундамент, на котором строится все остальное. Если что-то вас уводит в сторону, мы знаем, что это неблагоприятно. Идея в том, чтобы принимать благоприятное для преданного служения и отвергать неблагоприятное, ведь оно забирает наш интерес и энтузиазм следовать принципам. Что касается записей Кришнадаса Бабаджи, как я могу судить, если я их не слышу? Мы должны просто продолжать воспевать Хари Кришна Махамантру и Панчататва Мантру, не распыляя свое внимание. Вы не понимаете смысла индийских песен и просто петь их, как попугай, не имеет никакой ценности. Затем Прабхупада пишет несколько писем по поводу храмовых киртанов. Надеюсь, вы все регулярно проводите хорошие киртаны. Киртанананда выучил одну мелодию, которая поется утром, и вы должны разучивать ее, насколько возможно. Киртан означает говорить и петь под музыку. Это одно и то же. Говорить, передавать послание Господе — это киртан, проповедь имен Бога, послание Господа, понимание, каковы наши отношения с Господом, и воспевание джапа, пение песен, баджанов — это все киртан, и это включает слушание, памятование, прославление Господа. Меня очень вдохновили известия о том, что вы часто проводите киртан. Киртан — это универсальный принцип. Качество, в зависимости от глубины киртана, влияет на сознание каждого и общую атмосферу. Как я упоминал, когда Прабхупада, это было редко, Прабхупада обычно останавливался в храме, иногда он оставался у кого-то дома, или в редких случаях в гостинице или новом месте. Он пел киртан, повторял джапу, иногда зажигал благовония, просто чтобы очистить эту комнату, очистить атмосферу. В любом месте сосредоточено множество негативных мыслей и поступков, которые остаются висеть в атмосфере, и киртан обладает очистительным эффектом. Как мы обсуждали вчера в разделе «Воспевание», как иногда в Майпуре, особенно во время международных встреч, пуджари ходили из комнаты в комнату с благовонием, дули в раковину, пели киртан и молитвы Нарисимхи как способ выгнать привидений, больших, сильных привидений, так как, когда на духовной деятельности делается акцент, также усиливаются нападки и противоположные явления. Поэтому, чтобы очистить атмосферу, особенно от брахма, ракшасов, это люди, которые следовали ведам и обрели определенную силу, но отклонились, потеряли тела, иногда они склоняются как привидения. И даже если есть привидения в разных ситуациях, с помощью киртана, воспевания, очищения атмосферы и собственного ума, также окружения, это возвышает сознание до той степени, что может сделать атмосферу настолько возвышенной, как в Нью-Йорке, однажды преданные проводили мощный киртан, Прабхупада сидел на Вьюсасане. Может, кто-то помнит эту историю. Он просто улыбался и смотрел по сторонам. И позже, когда Прабхупада пошел отдыхать в комнату, кто-то спросил, почему Прабхупада так улыбался, как бы вглядывался вдаль. И Прабхупада ответил, что Нарада Муни пришел на киртан. И он объяснил, что иногда, когда киртаны очень сильные, тогда они могут привлечь таких личностей, как иногда люди проводят сеансы, вызывают духов, занимаются черной магией. Они в прямом смысле притягивают столько негативных сущностей. Они привлекают бестелесных существ, которые потом овладевают ими и питаются энергиями людей. Подобно тому, как такие негативные сущности притягиваются благодаря звуковой вибрации, мантрам, заклинаниям, настроениям, еще в большей степени проявления преданности, включая воспевание, объединение усилий в служении, притягивают все больше усиливают преданность. Вот почему духовная жизнь подобна вкладу. Чем больше вы целеустремлены в создании Кришны, вы получаете возможность стать еще более целеустремленными, потому что вы вступаете в контакт с высшими энергиями. Вот почему общение — это очень серьезная вещь. Потому что если вы общаетесь с тупицами, вы тоже отупеете. Если вы общаетесь кругом, где слишком много праджалпы или сплетен, глупых разговоров или критики, вы тоже станете таким. Если вы общаетесь кругом, где стремятся к отречению, сделать жизнь простой, пытаются держать Кришну в центре, думают, как решать материальные дела, чтобы оставалось больше времени на духовные цели. Окружение, в котором думают, что в этой жизни я сделаю все необходимое, чтобы вернуться в Царство Бога. Тогда что происходит? Если вы находитесь в таком окружении, вы заражаетесь этим настроением, как если вы попадаете в окружение, где болеют заразной болезнью, которая сейчас повсюду спит, туберкулез и прочее. Иногда, находясь в таком окружении, вы подвергаетесь влиянию болезни. И в ситуациях, когда эпидемия материальной болезни разбушевалась, она очень заразна, важно погрузиться в чтение книг, понимание баджанов, киртанов, в чем суть послания, пытаясь постоянно воспринимать книги и практику как окно, через которое видно, что нужно делать и как делать. Если мы этому следуем, когда мы оставим тело, мы не будем отличаться от того, что мы читали и о чем думали, что мы уже будем соответствовать этому. Так что наши коллективные мысли и итогом нашей жизни станет то, во что мы больше вкладывали, и теперь мы это обретем. Но если мы слушаем множество разных вибраций мирской музыки, мирских разговоров, мирских стремлений, находимся в окружении, где люди начинают превращать сознание Кришны в религию вместо культурного опыта. Религия означает, что я следую этому, как могу, когда могу, и все в порядке. Религия означает, я хожу в церковь на службы каждое воскресенье, или, может, я поклоняюсь по субботам, или я мусульманин, поклоняюсь по пятницам, я иду выполняю свой долг в этот день, я отчитываюсь перед Богом, и теперь могу заняться своими делами, и это и есть моя жизнь. Такова религия, когда вы не просыпаетесь каждое утро и ложитесь каждый вечер с мыслями, а что я сегодня сделал для Кришны, что ты сделал для Гуру, что ты сделал сегодня, что позволило тебе получить удовлетворение, что вы вложили в возвышение сознания, что вы сделали сегодня, что позволяет вам почувствовать уверенность, что сегодня вы сделали нечто, что позволило вашей духовной энергии не зайти на планету. Что вы конкретно сегодня сделали, чтобы вдохновить кого-то понять, что Кришна — Бог, это любящий Бог? какой вклад вы сегодня сделали в общий поток преданности. Если вы не можете ответить утвердительно на эти вопросы, значит, большая часть вашей жизни — потеря времени. Потому что это тело, человеческая форма, это тело для освобождения. Оно устроено так, что мы можем находиться в этом состоянии, или мы можем испытывать двойственность, разочарование, беспокойство, страхи, и чего только нет, чтобы мы могли увидеть и проанализировав все это, тогда сделать переворот. Если мы работаем, мы можем видеть, как плоды нашего труда используются прямо или косвенно для возвышения сознания. Поэтому мы можем видеть, да, это работа, я получаю за нее карму, потому что все, что мы делаем с материальной энергией в той или иной степени, на самом деле оскверняет. Каждый раз, когда вы пожимаете кому-то руку, вы оскверняетесь. Каждый раз, когда вы подходите близко к человеку, вы оскверняетесь. Каждый раз, когда вы идете по улицам, вы подвергаетесь атаке чьих-то мыслей, вожделения, беспокойств, страха, атеизма. Каждый раз, когда вы что-то покупаете, вы поддерживаете преступность, поддерживаете убийство. Каждый раз, когда вы покупаете что-то, вы платите налоги, и поэтому ваши деньги используются на вооружение. Их используют на угнетение людей. Во многих местах мира деньги уходят на ядерное вооружение. Деньги перетекают в мафии, на проституцию, преступность и прочее. Тот доллар, который вы держите в руке, кто-то выиграл в лотерее, все кругом осквернено. Страшно себе представить. Теперь разница в том, что если человек преданный, и он также имеет с этим дело, но ему не приходится нести карму за эти поступки в той степени, в какой он находится в настроении служения Господу. В противном случае мы видим, как сложно выпутаться из материального мира. Они постоянно вас все сильнее толкают, все ниже и ниже. Если у вас нет строгой садханы и устойчивой преданности, когда человек все меньше и меньше подвержен влиянию, тогда Кришна все уравновешивает и дает больше. Как на днях мы приводили пример из шастр Кармаканда. Прабхупада упоминает некоторые преданности. Как когда вы даете что-то кому-то, вы завязываете кармический узел. Вы даете что-то человеку или делаете, тогда по закону кармы то, что вы сделали, вернется. Но как он приводит пример, филантропы, особенно индусы, понимают это, и они строят храм. Некоторые мусульмане также, они строят храм, исследуют своему долгу, делают то, другое. Но они на самом деле понимают, делая это, мой бизнес намного расширится, потому что я сделал такое вложение, и я знаю науку, что если вы совершаете благочестивый поступок, это возвращается. Вы можете встретить огромные корпорации, которых очень сильная бюрократия, и потом вы встречаете президента этой корпорации. Он очень простой, многочестивый джентльмен, распоряжается многими миллионами долларов, и он каждый день занимается каким-то преданным служением регулярно и очень хорошо относится к духовным людям, жертвует, потому что они немного знают об истинных законах. Это делается ради плодов, не занимается этим ради определенного результата, но это то, как происходит кармическая ситуация. Когда мы в уме думаем, вот я подметаю пол и очищаю свое сердце этим самым, или у меня есть работа, я мою полы в офисах, я работаю бухгалтером, я работаю врачом, я работаю секретарем и так далее. Но тогда встает вопрос. Три вопроса. Первое, что вы делаете на работе? На работе вы курите, пьете, занимаетесь всякими глупостями. Тогда вы тратите жизненную энергию и совершаете греховную деятельность. Или на работе вы выполняете свои обязанности в настроении? Я занимаюсь этим Во-первых, поддержать себя материально, чтобы меня ничто не отвлекало от моей настоящей жизни, моей духовной деятельности. Потому что если у меня ветер в кармане, тогда я буду подавлен. Как я смогу воспевать, как смогу заботиться о семье? Итак, не всегда важно, что вы делаете, осознание, с которым вы это делаете. На какой-то работе вы не можете устроиться, на какой-то вы можете устроить все так, чтобы больше думать о Кришне непосредственно. Но какие-то работы позволяют это сделать, тогда это касается... Когда работа не позволяет это сделать, то важны результаты. И вот почему любая система, любая имеет идею отдавать десятину. Человек добровольно дает обязательство отдавать часть плодов своего труда или часть денег, и тогда человек обещает делать это. Это одухотворяется, очищается. Поскольку теперь это подношение даже более прямое на служение Господу. Если мы занимаемся религией, тогда мы просто уделяем ей какое-то время. Но если это часть нашей жизни, то что бы мы ни делали, сосредоточены на этом. Мы очень хорошо заботимся о детях, поскольку мы хотим быть уверенными, что они получат лучшее. Мы очень хорошо заботимся о муже и жене, поскольку мы сознаем, я делаю это для Кришны. Но забота означает, что мы смотрим не только на физическое. Мы можем делать все на уровне тела, помогать кому-то, и человек пойдет в ад, и вы вместе с ним. Но речь идет о настоящей заботе, понимая, что цель жизни — освобождение. Цель жизни — быть в миру, но не от мира сего, чтобы вы теперь собирались и готовились вернуться в истинный дом, где настоящая реальность. Все другие места — лишь временная реальность, поскольку существует творение, поддержание, уничтожение, и все разрушается и приходит в упадок в материальном мире. И поскольку все приходит в упадок, разумный человек не пытается опираться на это. В какой-то момент вы очень-очень счастливы. В другой момент вы настолько страдаете, что практически каждая часть тела доставляет беспокойство. Ноги подводят. Что-то артрит, вам трудно дышать, и проблемы со сном. Итак, мы знаем, что это неизбежно, поскольку мы видим, это происходит с другими и происходит с нами. Когда вы стареете, вы обнаруживаете, что в теле все меняется. Или любое имущество, дом, что угодно, мы видим, он разваливается. Мы ремонтируем машину, вы покупаете новую, через какое-то время сначала она ездит хорошо, потом несколько ремонтов, потом предел, жуткая головная боль. Она подводит в самый неподходящий момент. Все это происходит на наших глазах каждый день. Поэтому мы не хотим относиться к этим вещам так, как будто они никогда не развалятся. И тогда мы так разочарованы и опустошены, поскольку мы вложили душу в эти временные явления. Мы хотим находиться в таком сознании, чтобы заботиться о самом важном своем долге. Это развитие сознания. Если наша работа, жизнь не позволяет развить больше преданности, иногда человек имеет работу, отнимающую много сил и времени, но все равно это может давать духовный эффект, поскольку тогда, общаясь с преданными, вы больше цените интенсивность и важность общения с преданными и духовного обмена. Даже это можно так использовать. Я прочитаю еще два коротких письма. Что касается твоего вопроса о киртане, на самом деле нас не волнуют инструменты. Они иногда используются, чтобы киртан звучал приятнее, но если наше внимание больше отвлекается на инструменты, это нехорошо. Это значит, опять же, что это обмен любовью и преданностью. Если мы захвачены инструментом самим по себе, то это отвлекает, превращается в идола вместо подношения Господу. Мы можем все принять в служении Кришне, но не рисковать, отвлекаясь на разные вещи, которые помешают нашему сознанию Кришны. Таков должен быть наш девиз, наш принцип. Что касается твоей просьбы о музыканте для киртана, нам не требуется человек с выдающимися музыкальными способностями. Здесь, не в Вриндаване, Хайгрива организовал хороший киртан. Они поют и прославляют Господа. Точно так же у тебя есть Риши Куман, Мадхусана, Удхава и другие. Так что если ты подумаешь обо всех, я могу выслать тебе запись, обучающая навыкам игры, и вы можете научиться с их помощью. Мне кажется, Бхактисиддханта сказал, что очень хороший певец киртана или баджана иногда не имеет квалификации для преданного служения. Почему так? То же самое. Иногда, когда человек имеет очень красивый голос или очень здорово играет, иногда у него присутствует настроение быть в центре. И опять же, вместо того, чтобы возносить молитву и плач с преданностью во время пения игры. Они играют, чтобы люди наслаждались их исполнением. Как иногда есть случаи, когда брахмачари, и он такой хороший исполнитель, что когда он выступает, играет в спектакле или на физгармонии, он наблюдает, кому из матаджи нравится его игра. Он думает, я великолепен, не так ли? Или иногда в ранние дни внешне очень строгий брахмачари, но матаджи знали, что это вопрос времени, поскольку они видели, что он лишь притворяется, и так хорошо играет, на самом деле думает, видите, я самый лучший, что, несомненно, является желанием славы, признания и выгоды. И такие ситуации опасны. Вот почему артисты, если преданные становятся артистами или имеют к этому отношение, это очень опасно. Так я разговаривал здесь с некоторыми преданными и некоторыми моими учениками в Африке. Они являются профессиональными музыкантами. Это очень тяжело. Если человек заядлый музыкант, это подобно наркотику, может стать наркотиком. Это также обладает опьяняющим воздействием. Человек может пристраститься. Каждый раз, выходя на сцену, играя в клубе или в каком-то месте, он словно становится другим человеком. Когда вы играете на публике, где люди курят, пьют, и вся эта энергия приходит к вам, и вы погружены во все это очень опасно. Тогда вы становитесь частью коллективной энергии. И вот почему во многих местах, где идут концерты, публика входит в раж, и даже начинаются драки. Есть певцы, чтобы они не пели, люди начинают толкаться и бить друг друга об стену, и что только не делают. Есть певцы, когда они появляются, люди ломают мебель и все крушат из-за влияния их музыки. Итак, это демонстрирует могущество музыки. Это могущество можно использовать позитивным образом, и также насколько сильно оно может воздействовать на сознание людей. Для тех из вас, кто является музыкантом, Вы знаете, что если вы погружаетесь в музыку, вы не можете практиковать, все отключается. Возможно, иногда так бывает, да? Когда вы уходите в музыку, вы забываете обо всем. Я вижу здесь 3-4 музыкантов. Они знают, что иногда, когда они расстроены, они могут пойти в комнату, закрыться и играть на инструменты. Это как лекарство, поскольку оно очень могущественно. Они могут играть по 8 часов в день. Некоторые люди словно погружаются в транс. Они становятся как зомби. Таким могуществом может обладать звуковая вибрация, музыка. Как может быть эффект таким сильным и возвышать сознание? Далее Прабхупада говорит, что касается плача и слез во время киртана, это плач души, но если кто-то пытается имитировать такой плач, чтобы снискать уважение, это телесно. Иногда киртан настолько сладок, и преданный погружается в медитацию, глубокое размышление о служении, о том, как стать лучше или понять лучше. И он просто начинает плакать, слезы льются из глаз. Прабхупада говорит, это плач души. Но если кто-то пытается показать, насколько он продвинутый и преданный, давай всем увидеть, о, посмотрите, вот я, у меня появляются признаки экстаза. Обратите внимание, я очень продвинутый. И Прабхупада говорит, это показуха, это интересно. Что касается твоего вопроса об эмоциях во время киртана, это настоящие духовные эмоции. Духовные эмоции недоступны падшей душе. Тот, кто испытывает духовные эмоции, не является падшим. Таково благословение движения Санкиртаны. Она поднимает человека на высочайший уровень духовного опыта. Здесь президенты других центров, Хайгрива, Рупануга, Киртанананда, вчера играли очень хорошо на церковном органе. Мы хотим провести еще одну встречу с игрой на органе, так что в этом центре все идет хорошо. Возможно, вы помните парк, который они построили, он просто прекрасен. Мой дорогой сын, пожалуйста, прими мои благословения. Я подтверждаю, что получил твое письмо. Здесь Прабхупада говорит, что можно использовать орган. Иногда это может казаться противоречивым, но если смотреть целостно, вы обнаружите величайшее знание. Было время, когда существовало так называемое дорожное шоу, где музыканты вместе с преданными ходили от колледжа к колледжу, и они проводили программы, и множество людей привлекалось. Но в то время Прабхупада прекратил его. Он сказал, да, вы привлекаете людей, но вы привлекаете их с неправильным мотивом. В обязанности духовного учителя входит постоянно учитывать Деша Калапатру, время, место, обстоятельства в наставлении. В некоторых случаях Прабхупада вдохновлял человека заниматься музыкой и проводить такие киртаны, использовать разные инструменты. Но в некоторых случаях он не одобрял. Он говорил, что они не должны стараться стать профессиональными музыкантами. В чем разница? Разница в том, какое воздействие это оказывает. Если человек опьянен идеей стать музыкантом, его отношение ухудшается. Он не становится смирение, преданнее, и он наслаждается признанием, почетом, популярностью. Тогда это превращается в помеху. Даже если они произносят вибрацию, связанную с Господом, но если они сами не чувствуют себя слугами Господа, а чувствуют опьянение от энергии контролирующего, в один прекрасный день они уйдут, посчитав, я могу добиться большего, общаясь в этом кругу, в том месте, зарабатывать деньги, записывая музыку, и мне лучше писать другую музыку, поскольку идея стать знаменитым встанет на первое место, вытеснив желание делиться. Итак, Прабхупада остановил The Road Show, Так как он почувствовал, первое, слишком много преданных со всего мира приезжали, чтобы присоединиться, это значит, они оставляли свое служение, бросали что-то. Здесь я могу быть музыкантом, и это вызывало много беспокойств. А внутри этой группы было много общения с мирскими людьми. И вместо того, чтобы проникнуть в тыл противника и давать Кришну, происходило скорее наоборот, проникновение материальной энергии. Это может произойти при таком общении. Человек может увлечься игрой, ролями, вместо того, чтобы позволить людям получить доступ к преданному служению. Последнее письмо. В этом случае важна роль духовного учителя, руководства и наблюдения, чтобы отслеживать, увеличивается ли преданность, или попытка дать преданность приводит к осквернениям, и в результате все больше людей падает в майю. Это надо решать индивидуально. Пожалуйста, прими мое благословение. Я получил твое письмо 25 марта 1971. Я не мог ответить, поскольку был очень занят делами движения здесь и не мог ответить. Насколько я помню, ты пытаешься осуществить мое желание открыть центры. Пожалуйста, сделай это хорошо. Я верю в тебя. Кришна дал тебе особый талант воспевать Харе Кришна мантру. Когда мы воспевали в храме Лос-Анджелеса вечером или утром, я наслаждался твоим воспеванием. Я тут же возносился на Вайкунтху. Очень здорово, он прославляет преданного. Я благодарен тебе за твое служение, проявление интереса к нашей миссии. Большое спасибо. Скорее всего, я вернусь в Лос-Анджелес. Я попрошу тебя приехать, чтобы услышать твое пение Харе Кришна мантры. Я также очень хочу встретиться с тобой. Это письмо Вишну Джану. Вишну Джан Махарадж был очень сильным преданным баджаной киртаном. Очень ангельский голос, как у Гандхарвы или жителя высших планет, который пришел в этот мир с огромным музыкальным талантом и способностями. И Прабхупада, не только Прабхупада, все преданные любили слушать, как он поет. Его присутствие производило такое сильное впечатление, как он появлялся, улыбался, начинал петь, покоряло всех. Он очень необычный преданный, всегда такой живой. Люди притягивались к нему как к магниту. Он оставил тело, и Прабхупада сказал, что он будет прогрессировать дальше в высших сферах, пока не вернется домой к Богу. Он, кажется, завершил самоубийство. В определенный момент жизни у него была проблема, и Прабхупада сказал, что он продолжает прогрессировать. Прабхупада говорил, что он очень счастлив, когда этот преданный поет. Преданный пел с такой преданностью. Иногда он пел всю ночь напролет. Он оставался в храме с физгармонией и просто пел. И когда вы слышали, слезы наворачивались на глаза, что-то накатывало так. Так сильно это было. Это показывает, что звуковая вибрация может быть такой могущественной в зависимости от интенсивности обращения зова к Кришне. С другой стороны, серьезный музыкант, очень профессиональный, Прабхупада, услышав его пение, спросил, кто это? Что это за демон? Мы хотим все делать в духе, в отношении к Господу. Так, чтобы это было пропитано глубокой преданностью и любовью. Вопросы или комментарии? Это один из мощнейших способов управлять миром с помощью музыки, стихов, артистов, которые сейчас наводнили общество. И те, у кого есть дети, должны быть осторожны, какие песни поют их дети, и прислуживаться к себе, быть более чутким к чувствам, вызываемым разными видами музыки. Если что-то не помогает нам, лучше сосредоточиться. Мы должны быть осторожны. В отношении того преданного, кто воспевал с материальной точки зрения очень хорошо, в связи с десятью оскорблениями, которые мы повторяем каждое утро, эти же десять оскорблений применимы к любой форме киртана, любой форме повторения имен Господа. Это не касается лишь повторения на четках, но то, чего мы должны избегать, если мы не избегаем. Это уменьшает эффект от любого произнесения имен Господа, и они не работают. Так что 10 оскорблений — это целая культура, как человек должен быть осторожен, избегать этих вещей во время воспевания на четках или в киртане, или баджане, чтобы это по-настоящему обладало могущество все больше и больше. Я пытался выяснить, что это за воспевание, в каком настроении находился преданный во время воспевания, когда он хочет, чтобы все сказали, какой замечательный киртанист, это невнимательность или что это. Такое воспевание является вершиной айсберга, за которым стоит целое сознание. Другими словами, если мы посмотрим на жизнь этого преданного, мы обнаружим, что он не строг. Мы обнаружим, что он совершает какое-то из 10 оскорблений. И поэтому, хотя этот преданный воспевает очень профессионально, в материальном смысле, из-за того, что он оскорбляет других, грешит, полагаясь на силу воспевания, нарушает принципы или не подчиняется приказу гуру, вы обнаружите какое-то из этих оскорблений. Такое воспевание, когда Прабхупада услышал его, он ощущает все воспевание, исполнение или себя центром и воспевает духи. Как бы для Господа, на самом деле, я пою, чтобы все услышали мой прекрасный голос. Какой я замечательный. Это настроение не дает человеку силы избежать падения. Это настроение также вызовет другие слабости. Способ избежать этого — строго избегать десяти оскорблений. Тогда у вас не появится такое настроение. Chanting with devotion, does it not come out to the hearer? Пение с преданностью, если оно не затрагивает слушателя. Я имею в виду, если вы по-настоящему воспеваете с преданностью, те, кто слышит вас, не чувствуют, что вы поете с преданностью. Иногда некоторые люди более чувствительны, чем другие. Например, кто-то может петь с серьезной преданностью, но петь мелодию фальшиво. Понимаете, это не значит, что когда вы слышите это немного тяжело звучит для уха. Это не значит, что он поет без преданности. Итак, это поистине вопрос сознания. Человек может быть весьма восприимчивым или чувствительным, и хотя человек неправильно поет мелодию, он может ощутить это настоящий плач с преданностью. Я помню однажды в Белизе Шаунака Прабу, лидер Падаятры, приехал туда, и он рассказывал историю, когда он был в храме в Майами пришел один индийский джентльмен. Он включил для него какую-то музыку, исполняемую преданными. И тот человек сказал, это воспевание, не воспевание, это пение ради славы. Я не хочу такую музыку. Он принес другую музыку. И этот человек хочет, чтобы мы слушали его пение. Эта музыка не очень, это не пение с преданностью. Тогда он принес Прабхупаду, и когда он включил Прабхупаду, он сказал, да, здесь есть преданность. Когда он рассказал это, меня поразило, я подумал, многие из нас воспевают в зависимости от степени чистоты, это воспевание влияет или не влияет на сознание. Да, как пение, так и повторение джапы. Just as we say there's no hard and fast of retaining, but again, according to devotion, в зависимости от преданности, эффект разный. Кто-то воспевает Хари Кришна на четках, а ум очень-очень далеко. Кто-то поет и внутри на самом деле думает, почему бы не оставить все дурные привычки, когда я обрету больше веры. Доволен ли мной Господь? Как лучше служить? Все, что у меня есть, я хочу использовать служение Тебе. Такое воспевание будет более интенсивным, хотя в обоих случаях воспевание на физическом уровне происходит, но Господь знает, в какой степени мы искренним, каков наш настоящий мотив. Why is it that most of the time, there's this story that in New York, one of the temples. Почему в большинстве случаев есть история, что в одном из храмов некоторые преданные видели признаков, и если в храме много призраков, в храме есть божества, идет воспевание, но эти признаки остаются в храме. Что это значит? Часто мы получаем здания, как, например, преданные покупают здания или арендуют большие заброшенные здания, особняки и так далее. В таких местах еще больше, чем других, притягивают различных бестелесных сущностей. Люди имеют очень сильную привязанность к дворцам, замкам. Практически во всех в них живут привидения. Целое поколение людей были привязаны к ним. Но также, когда преданные практикуют это учение и не следуют, они открываются для вмешательства того, чтобы ими овладели. Это очень опасно находиться в высокодуховном обществе и обманывать. Как в Нью-Йорке были случаи. У нас в Нью-Йорке было огромное здание. Было несколько случаев с людьми, которые в одном случае человек выпрыгнул из окна, в другом случае с кем-то тоже что-то случилось. И в каждом случае человек, с которым это произошло, отклонялся. Живя в храме, он принимал интоксикации, делал что-то украдкой и так далее. Иногда мы упоминаем, что когда вы встаете на путь преданности, тонкое тело сильно меняется, подобно маске, выведенной на свет. Существуют разные типы бестелесных существ, особенно не погружаясь в детали, но некоторые существа попались в ловушку, они благочестивы, но они также привидения, за неимением лучшего слова, и они также притягиваются к преданности, потому что они хотят получить облегчение, или они хотят получить энергию, чтобы возвыситься, чтобы они могли продвинуться. Иногда преданных атакуют те, кто более чувствительны, они могут подвергаться нападениям этих живых существ, привидений. Они не негативны, но просят о помощи, или хотят получить помощь, хотят быть в обстановке, где можно получить энергию. Или есть случаи, когда это отклонившиеся, преступные живые существа, ищущие физического тела, чтобы овладеть им. Помните, что привидений желание такие же, как у материалистов, но нет физической формы, чтобы ими наслаждаться. Такое беспомощное состояние. Душа находится в тонком теле, но еще не получила новое физическое тело. Это разочаровывает. Люди совершают самоубийство. Есть случаи, когда вы вынуждены принять форму привидения на определенный срок. Что происходит? Эти существа иногда хотят войти в физическое тело, чтобы испытать грубые чувственные наслаждения. И они пытаются найти тела, которые они смогут войти. Так, что они активны на сеансах, или люди, которые занимаются оккультизмом, они притягивают их, или люди настолько жаждут власти и контроля, что они готовы отдать свои тела в пользование. Подобным же образом, если человек отклоняется, принадлежа к высокой духовной атмосфере, атмосфера притягивает противоположность. Чем более духовен человек, тем больше он привлечет демонов и также духовных помощников. Любой великий ачарья, вокруг него также были духовные помощники и также демоны. Даже вокруг Кришны, Кришну окружали его великие преданные, но также постоянно демоны пытались на него напасть или звали его. Они получали освобождение благодаря этому, или их тянуло к нему. Это очень тонкий момент, но некоторые преданные очень чувствительны, когда приходят в общество преданных, и здесь находятся преданные с разными случаями. Теперь, что важно, когда на человека нападают эти сущности, что вы можете занять их в преданном служении. Мы обнаруживаем, что с кем-то контактируем во сне, тогда это может быть душа, которая хочет получить помощь. Поэтому вы приглашаете ее почитать с вами, воспевать, спеть киртан. Есть много форм существования. Прабхупада объясняет. Вот. Разные существа, всевозможные формы, 8 400 000. Человеческая форма — это лишь одна из них, и есть так много других форм. Но опасность в том, что когда человек слабеет и начинает нарушать принципы, тогда что происходит? Большие демоны пытаются использовать этого человека. Что они делают? Они контролируют ум и сознание такого человека с целью навредить. Это опасно. Мы иногда видим, что человек иногда становится практически преступником, хотя он был преданным, и их жизнь меняется на 180 градусов. Они начинают поносить книги, поносить гуру и преданных. В них вселилось привидение. Мы видим это часто, когда преданные совершают действия, абсолютно не присущие им. В них вселяются другие живые существа. Человека могут вселиться множество посторонних живых существ. Иногда, когда человека используют, он может проявлять 4-5 разных личностей. Какое-то привидение говорит: идем, идем, здесь больше места. Другое говорит что-то другое. Тут ничего духовного. Просто чтобы понять это, есть случаи, когда человек находится в обществе преданных и становится преступником. Это значит, что он открыл себя для нападения, ведь в заряженной атмосфере притягиваются обе полярности. Теперь его начинают использовать так, что он даже может не замечать. Если вы обнаруживаете, что человек начинает сильно возмущаться по каждому поводу, в большинстве случаев это значит, что у него вселились другие сущности. Это вовсе не удивительно, что в духовной атмосфере, атмосфере преданности, можно встретить обе полярности, ведь обе энергии принадлежат Кришне. Так что я имею в виду, что положительные и отрицательные силы находят у него прибежище, так или иначе они хотят воспользоваться благом. Кроме того, мы не практикуем это, но Ананда Марг, они идут на кладбище. Это тайная часть их движения, но они на определенном уровне инициации отправляются на кладбище в 12 ночи. Они снимают одежду и медитируют. Они занимаются тантрой и поклонением Шиве, так что у них особая форма поклонения, но в целом такая практика предназначена для того, чтобы увидеть, насколько сильна преданность человека и насколько сильна их психика. Поскольку, да, они приходят в такие места, они пробуждают и привлекают эти сущности. И они как воины, как кшатрии. Кшатрии обретают силу в сражении. И они, поскольку они поклоняются Шиве в страсти и в невежестве, но это поклонение, что они делают, они сознательно подвергают себя нападению, чтобы выяснить, насколько они лишены страха, выяснить, что у них достаточно преданности, веры и убежденности, что теперь, когда они потревожили эти сущности, и они нападают на них, они способны устоять или нанести им поражение. То, что они применяют такую практику, это не значит, что они поклоняются мертвецам. Мы не вдохновляем никого делать это, но они Шива-бхакты. Так что они ходят туда, и, кажется, раз или два в месяц все их аватхуты и саньяси практикуют это. Они отправляются на кладбище и так поступают. И если они узнают о каком-то доме с привидениями, несколько человек отправляются туда, зная, что в доме призраки, с целью сразиться с этой энергией, чтобы победить и узнать, какой уровень силы они развили, или чтобы узнать, над чем работать. Это опасное дело, но они кшатрия. Мы знаем, воины имеют такой дух. Это идея или пример того, как люди имеют дело с подобной энергией, чтобы прояснить свой уровень. Для преданного, если вы растете в преданном служении, и вы являетесь частью заряженной атмосферы, если вы не становитесь более преданным, то вас сбросят как способ, что Кришна дает вам понять, над чем нужно работать. Особенно для отреченных или того, кто пытается стать гуру или саньяси. Это значит, победить или умереть. Если вы не имеете поддержку преданности, вы падете. Поскольку вы выступаете как генерал, и вы ведете за собой войско, у вас нет оружия, вы стоите на передовой, вас быстро побьют. Это способ, как трансцендентная система поддерживает сама себя. Ведь если кто-то выступает генералом, и за ним идут люди, и люди готовы идти по его стопам, а у него самого нет оружия, то он вводит всех людей в иллюзию. Кришна позволяет полубогам и также демонам, даже полубоги разбивают людей. Полубоги хотят не всегда чистые преданные. Некоторые из них очень озабочены своим положением. Некоторые наслаждаются лидерством. Если кто-то пытается вторгнуться в их сферу, не заплатив должное, или кто-то пытается войти, но это искусственно, они могут сбить этого человека. Как, например, есть загородный клуб, и люди входят в этот загородный клуб, поскольку все они мультимиллионеры. Если кто-то пытается однажды прийти, берет в аренду лимузин, берет на прокат хороший костюм, какие-то бриллианты. Затем он входит, и они смотрят на него и понимают, поговорив с ним, что он не из их круга, и выставляют его за дверь. Итак, когда кто-то притворяется подобным образом, они получают от демонов и также от полубогов. Вот почему на самом деле очень опасно быть преданным и не следовать принципам. Это словно играть с Богом в прятки. Или вы недооцениваете силу духовной энергии, которая является частью духовной атмосферы. И особенно опасно быть отреченным или генералом, или гуру, и не следовать. Выше Панишат упоминается, что такой человек называется убийцей души, как преподобные отцы, священники, йоги или гуру, которые ведут за собой людей, но сознательно грешат или обманывают, они отправятся в особый ад, поскольку люди приходят к ним с верой и преданностью и часто теряют интерес достичь Бога из-за того, что их обманули. Они проецируют это на саму идею стремления к сознанию Бога. И поэтому, так как это такое деликатное положение, Господь облагает такие души особым налогом, что если они отклоняются, им придется заплатить большую цену. Или мы знаем, что любой лидер, как объясняет Бхагаватам, царь, президент, получает большой процент кармы тех, кто находится под его руководством. И поэтому вы очень быстро растете. Если вы развиваете преданность, получаете хорошие плоды тех, кому вы помогаете. А если нет, люди занимаются греховной деятельностью, и то вы получаете соответствующие плоды. Духовная система так научно устроена, что когда вы входите в духовное окружение, если вы не принимаете покровительство парампары, тогда вас неизбежно собьют, как способ показать вам, что вы не занимаете надежное укрытие. Это проявление любви Кришны. Он показывает, что вы недостаточно укреплены. И поэтому падение на самом деле проявление любви, чтобы показать человеку, ты должен взять себя в руки. Но чем более возвышена атмосфера, тем сильнее она притягивает обе полярности, она притягивает демонов и также притягивает божественное. И если человек неосторожен, он может стать как бы даже врагом духовной энергии, даже не заметив. Потому что отрицательные энергии сущности завладеют им. Сейчас так много людей слегка одержимых. Если посмотреть на образ жизни карми и то, о чем они думают, что делают, что они едят, они привлекают, притягивают так много сущностей, желающих получить тела для наслаждения. Вот почему вчера я объяснял, что даже сейчас это происходит. Если человек не обладает духовной культурой, если человек не производит вибрации святых имен Бога, не находится в духовной атмосфере, он полностью станет рабом чувственного удовольствия. Материальная жизнь и их свобода воли практически ничего не значат. У людей практически не осталось свободы воли. Вы вынуждены платить налоги, вынуждены пользоваться кредитными картами или вынуждены состоять в каких-то организациях, вынуждены иметь этот другой номер. Вы настолько связаны с этим. Если вы попробуете достичь определенного политического положения, образования, религиозного статуса, если вы не будете придерживаться бюрократического процесса, вы не сможете пробиться. Люди уже связаны по рукам и ногам. Вы читаете газеты, журналы, смотрите телевизор, и вы постоянно подвергаетесь атаке. Так что людям буквально осталось совсем крошечное пространство для собственных мыслей. Только те, кто имеет отношение к духовной жизни, у них по-настоящему есть свобода воли. В противном случае люди не пользуются свободой воли. То, что они называют свободой воли, это лишь перебирание одной ситуации, просто экономические, политические, образовательные факторы подхватывают и тащат их за собой. В связи с сознанием при воспевании, иногда мы воспеваем, мы чувствуем, что воспеваем из долга, мы знаем, что от нас ожидается, но мы что мы будем петь для божеств, но в сердце не готовы ли мы, устали. Как изменить такое сознание? Изменить сознание можно внимательнее относясь к тому, что мы делаем. Когда вы предстаете перед божествами и и не чувствуете благоговения, энтузиазма. Это значит, божество дает вам понять, что они недовольны. Как иногда вы приходите к божествам, особенно если это большие божества, вы приходите к божествам, приходите в храм, и появляется желание убежать. Когда мы предаемся и служим, даже на уровне неофита есть ответ. В других случаях, когда вы приходите к божествам, благодаря вашей преданности вы чувствуете удовлетворение. В тех случаях, когда вы приходите к божествам, участвуете в киртане и просто ждете, когда они протрубят в раковину, чтобы киртан закончился. Про себя вы думаете, вам некомфортно, потому что вы знаете, что если оглянуться на то, что вы делали вчера или позавчера, на прошлой неделе, это не доставляло удовольствия Господу. Господь посылает вам сигнал, что вы не в порядке. У нас у всех был такой опыт. У нас есть опыт, когда вы рядом с преданными, вы не хотите с ними находиться. Вы смущены тем, что вы несете в себе. Или иногда вы видите божества или гуру и хотите избежать их, потому что у вас настроение не то настроение. Другие моменты мы очень счастливы, нам очень хорошо. Это очень полезные знаки, чтобы помочь правильнее оценить свои поступки. Особенно, если кто-то из вас нарушал принципы. Вы нарушаете принцип, и на следующий день пришли к божествам. Вы видите, чувствуете, как будто жизнь кончена. Все совсем не так. Вы нарушили принцип, вы приходите к гуру, вы можете притворяться, улыбаться, делать то, другое, но внутри вы чувствуете опустошенность. Еще вопрос. Что происходит? Что делать, если вы проводите арати, и вы на самом деле погружены, чувствуете себя хорошо, но он постоянно лезет с картинками, образами, что вы готовы провалиться сквозь землю? Что делать? Или какие греховные реакции вы навлекаете? Это естественно. Такое иногда происходит. Это просто тело, просто ум. Я знаю один преданный при Прабхупаде. Каждый раз, когда он проводил арати Джаганатхи, он начинал слышать музыку. Какую-то песенку из американского мультика. И у него в голове это крутилось. Он написал Прабхупаде, Прабхупада сказал, не переживай, ум похож на мультик. Преданный в алтаре старается провести службу, а в уме музыка из мультфильма. Ум вытворяет всякие глупости, чтобы помешать нам предаться. Всегда помните, что ум — это живое существо. И чем больше вы пытаетесь отдать себя Кришне, тем больше ум сопротивляется, поскольку ум запрограммирован как компьютер. Он так запрограммирован реагировать таким образом. И он сопротивляется. Чем больше вы отбрасываете ум, тем сильнее он брыкается. И чем больше вы пытаетесь подчинить ум, тем сильнее он будет донимать вас и причинять столько беспокойств, каких раньше никогда не было, до такой степени, что когда вы заставите его заткнуться и подчините его, однажды он скажет: «Кто такой Кришна? Кто такой гуру? Что за ерунду ты повторяешь 10-15 лет? Ты совсем рехнулся? Чем ты занимаешься все это время? Гипнозом каким-то?» Ум, однажды, когда вы его уже выкинули, однажды он заставит вас подумать: «Откуда ты знаешь, что Кришна на самом деле Бог?» Я имею в виду, что это такое? И это будет очень убедительно. Поскольку когда вы его выпинываете, ему остается пуститься на последнюю хитрость.